Выбор веры или красное окно. Красное окно — большое окно, прорубленное среди стены, избы, чтобы лучше видеть восходящее солнце, из словаря. Последняя страница Руси языческая драматична, ее мучительное состояние заставляет вспомнить о жертвах и кумирах. Впрочем, рассмотрим цепочку событий, но давно известно, что кто старое, да еще недоброе, помянет, нет, помянуть все-таки необходимо. Кумиры обновленного Владимиром восточнославянского пантеона стояли на холме неподалеку от княжеских теремов. Холм, как я понимаю, часто играл ту же роль, что Торпейская скала. С южной вершины ее в Риме сбрасывали приговоренных к смерти. Пестро раскрашенным изваянием из дерева поклонялись. Главенствовал Перун, рядом находились Даш-бог, Стри-бог, Симаргл, Мокош. Им не только поклонялись, приводили сынов своих и дочерей и оскверняли землю жертвами своими, и осквернялась кровь жертв земля русская. Киев долго помнил, как это происходило. Можно представить, какое мертвящее оцепенение наступало в домах, когда произносилась магическая формула «бросим жребий на отрока и девицу, на кого падет, того и зарежем для богов». Молодая жизнь зависела от того, что выпадет на его долю, чет или нечет. Вера предков была верой племен, кумиров было много, а держава, могущественная держава Рюриковичей, одна. Ее мощь воплотил в себе Владимир, сын Святослава, внук Ольги, христианки, крещенной в Константинополе, самостоятельно правившей Киевом. В Киеве и разыгралась трагедия, вошедшая в отечественные аналы. Мученическая смерть варягов-христиан. Жил в своем доме пришелец из греческой земли варяг, державшийся в тайне христианской веры. И был у него сын, красив лицом и душою, и на него пал жребий по дьявольской зависти. Собственно, мы не знаем ритуала, видимо, были возможные варианты, ибо зависть, да еще дьявольская, не могла быть упомянута случайно. События развивались стремительно. Присланные, читая по наущению жрецов, сказали: «Пал жребий на твоего сына, избрали его боги к себе». «Дай сотворим жребий богам, это не боги, — ответил варяг, — а дерево, сегодня есть, а завтра сгниет. Они не едят, не пьют, не говорят, но сделаны руками из дерева, мечом и потом. Бог один, которому служат и поклоняются греки, который сотворил небо и землю, а эти боги, что они сделали? Сами они сделаны». И мужественно добавил: «Не дам сына вашим богам». Тогда началась осада и разгром дома, были подрублены сваи, на которых держались стены, отец с сыном были убиты. Никто не знает, где они схоронены. Не менее трудно было побороть в себе то, что укоренялось давними племенными языческими привычками. Еще не существовало идеи мира, согласия, дружелюбия, братолюбия, самоограничения и самоотречения. Устное предание, попавшее позднее в начальную летопись, показывает, что Владимир не только побеждал со своими богатырями, но и сам был побежден. Можно сказать, что летописец не жалел красок и называл вещи своими именами. Были у него жены законные, Рогнеда, которую поселил на Лыбеде, где теперь сельцо, Переславина. От нее родил 4 сыновей, Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и 2 дочерей. От гречанки Святополка, от чешки Вышеслава и от другой Святослава и Мстислава, а от болгарки Бориса и Глеба. И наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде, и 200 в Берестове, в сельце, которое зовут Берестовое. И был ненасытен в блуде, приводил к себе мужних жен и девиц растлил. Был такой же женолюбец, что и Соломон. Говорят, у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Что это, обличение, летописный укор, вымысел для занимательности? Нет. Рассказу придается идейно-целенаправленный смысл. Недаром упомянут библейский Соломон, который, как известно, был мудр, а в конце погиб. По-иному сложилась судьба Владимира князя. Был невеждою, а в конце нашел спасение. Летописцы сохранили для нас устную словесность, сопутствовавшую пращурам на долгом историческом пути. Те, кто наносил на пергамен сказания былых лет, отлично понимали, какое благо несли с собой маленькие знаки буквы. Они становились памятью, каких споров только не существовало, как я выше отмечал, по поводу христианизации Руси. Тысячи лет назад перед русской землею встал вопрос, который в новое время поэт-философ Владимир Соловьев сформулировал следующим образом. «Каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса или Христа?» Ксеркс, персидский царь, пытавшийся покорить античную Грецию, но возвратившийся в Азию после поражения. Иными словами, юная Русь должна была выбирать между Кораном, священной книгой Магометан, и Библией, главной книгой христиан. При Владимире древнерусское государство находилось в паре могущества, экономического и военного. В Киев устремлялись миссионеры с разных сторон. Наиболее сильные позиции были, разумеется, у Константинополя с его греческими традициями. Рим слал проповедников латинско-католического вероучения. Немцы связывали мечты о духовном владычестве среди славян-язычников с военно-политической идеей, которая родилась и была модной в западных феодальных кругах, с идеей «дранг на хостен» — наступление на восток. Христианизация была единственно верной дорогой для державы Рюриковичей. Трудность, осознанная Русью в начале пути, состояла в том, чтобы, сохранив духовную самостоятельность, войти как равная среди равных в семью европейских народов. Владимир I, сын Святослава, внук Ольги, был, несомненно, исполинской фигурой. В послании германскому императору Генриху II епископ Бруно Кфефурцкий сообщал проездом из Венгрии к печенегам, что в Киеве. Речь идет о 1007 годе, правит русский государь славный могуществом и богатством. Действительно, неуемная молодая энергия Владимира Крестителя воплощала в себе мощь самой крупной европейской державы того времени. У Владимира Святославовича было немало грехов, кстати, былинные сюжеты сообщают о них без утайки, но ему нельзя отказать в самостоятельности, в поисках пути, который бы отвечал потребностям народа. Перед его глазами были народы, страны и веры. По-другой летописца рождался образ искателя, стремящегося обрести истину, советующегося с окружающими, посылающего посольства в разные концы света, цель которых все уяснить на месте, прикинуть, как следует могущественному Киеву поступить. На страницах повести временных лет представлено состязание законов, то есть вер в двойной полемической форме, сначала устами тех, кто закон исповедует, а потом оценочно, заключением Владимира и старцев. Наиболее подробно рассматривается ислам, преподносимый со стороны бытовых и этнографических подробностей. На вопрос, какова вера, магометане сообщают Владимиру, что верует в Аллаха и в то, чему учит Мухаммед, обрезанию тайных членов, отказу от свинины и вина, наслаждению женщинами. Даст Мухаммед каждому по 70 жен, но не в этом мире, а по смерти. Повествователь по этому поводу меланхолически замечает, и многое другое лживое говорили, о чем нельзя писать, срамоты ради. Затем немцы, а потом и хазары предлагали Владимиру свои веры. Владимир отвечает, говоря немцам: «Идите назад, потому что наши отцы не приняли этого». Таким образом, начальная летопись в форме, которая близка к устно-сказовой, включившей в себя, однако, теологическую полемику, имеющую, несомненно, письменное происхождение, вводит читателя в мир Владимира и его окружения. Образ князя-испытателя законов приобретает черты, известные нам скорее в былинно-богатырском истолковании, хотя летопись все-таки отличается большим приближением к достоверным фактам, точнее, реальным чувствам истории, то есть того, что происходило на самом деле. Существуют споры о подоплеке и сути речи философа, разбирающего перед Владимиром ранее предложенное ему веры, а затем дающего подробное объяснение священной истории Ветхого и Нового Заветов. Эпизод завершается следующим образом. Апостолы учили по вселенной веровать Богу, их учение мы, греки, приняли, вся вселенная верует учению их. Назначил Бог один день, который будет судить, приди с неба живых и мертвых, и воздать каждому по делам его, праведным царство небесное, красота неизреченная, веселье без конца, бессмертие навсегда, а грешникам мука огненная и червь незасыпающий. И мучением не будет конца, мучиться будут неверующие, мучиться будут в огне те, кто не крестился. И показал ему завесу, на которой был написан страшный суд, и показал ему направо праведников, с весельем идущих в рай, а налево грешников, идущих на мучение. Владимир вздохнул и сказал: «Хорошо тем направо, и горе тем, кто налево». Философ ответил: «Если хочешь с праведниками направо стать, то крестись». Владимир положил на сердце своем, говоря так: «Подожду еще немного, желая испытать все веры». Владимир дал философу много даров и отпустил с великой честью. Так завершилась знаменитая встреча. Владимир, по сути дела, согласился с философом, но все-таки настоял, хотя скорее в извинительной форме, на промедлении. Не случайно умозаключение «желая испытать все веры» — не прямая речь князя, а летописная, реплика в сторону. Зачем потребовалось размышление во времени? Что оно могло дать? Перед нами зрелище с большим количеством действующих лиц и сцен. Действие первое. Киев. Опять-таки былинный Киев. Палаты Владимира. Князь окружен не хоробрыми богатырями, а городскими старейшинами. Не знаю, полагалось ли в таких случаях подавать хмельной мед, или дело ограничивалось речами. Меня легко упрекнуть в модернизации истории, но обстановка при дворе тогда была на самом деле открытой и веселой. Владимир рассказывает самым почитаемым людям, известное ему о верах, подчеркивая, что, когда греки говорили, их было любо слушать каждому. Поведав о существовании того света, где получат воздаяние добрые и злые, праведные и неправедные, князь спрашивает бояр и старейшин: «Что надумаете, что поведаете?» Следует ответ, смысл которого заключается в том, что никто своего не хулит, а хвалит. Не посмотреть ли на эти обряды своими глазами? Прибегая к понятиям наших дней, Владимиру было предложено продолжать линию самостоятельности и углубленно изучать вопрос, потрогать собственными руками, посмотреть, кто как поступает. И понравились эти слова князю и всем людям. Действие второе. Для показа удобнее использовать волшебный фонарь. Перед глазами мелькают скорее не сцены, а кадры. 10 добрых и разумных мужей держат путь. По возвращении в Киев каждый раз рассказывают, что они видели в далеких странах. У магометан – поклонение в мечети, не веселье, а печаль. У немцев – служба в храме, но нет красоты. У греков, не знаем, на небе или на земле мы были, нигде нет подобной красоты. Надо согласиться, что итог путешествия даже на расстоянии тысячи лет представляется впечатляющим. 10 лучших людей Киева, направленные на поиски и испытания веры, обнаруживают град, сияющий красотой. Их принимает в Константинополе царь, узнав, что пришла Русь разведать о вере. Мы и ныне видим, как в просторном храме показывают сверкание огней, как поют хоры, как сияют одежды, как развертывается церковное празднество. Заключение или эпилог. Мы не можем забыть красоты той. Всякий человек, если он попробует сладкого, после не примет горького. Таков был голос Киева, точнее Руси, ходившей на этот раз в заморскую сторону не с мечом, а за верой, красотой, которой и суждено было стать в 988 году государственной религией. Убедительным напоминанием для Владимира прозвучало имя, которое было тогда у всех на устах. «Если бы плох был закон греческий, его не приняла бы бабка твоя Ольга, которая была самая мудрая из всех людей, Собственно, дело было решенное. Владимир все-таки объявил, что и крест лучше получать не как чужеземную милость, а добывать мечом. Надо было прорубить красное окно в большой мир. Не век же жить в затемненных хоромах. Корсунская легенда. Присоветую читать «Четь Минею», особенно легенды о киевских чудотворцах, прелесть простоты и вымысла. Владимир Святославич ходил на Херсонес-Корсунь, видимо, в 988 году. История похода запомнилась. Из фольклора Северного Причерноморья попала в летопись, став в новое время широко известной корсунской легендой. Она действительно объединила в себе прелесть простоты с красочным вымыслом. Историки десятилетиями спорили о всех интересующей подробности, где же Владимир крестился – в Киеве, Василеве, Херсонесе, Корсуне. Гораздо важнее было все-таки другое. Владимир не столько спорил или соглашался с хороброй дружиной, гриднями и градскими старцами, сколько показывал на деле, что он напоминает бабку свою Ольгу, умевшую заводить друзей, коварно наказывать врагов. Она, как известно, не только жестоко отомстила древлянам, поднявшим восстание и убившим ее мужа Игоря, но, блюдя даже не столько обычаи, а стиль времени, прозорливо видела, что ждет впереди. Крестившись в далеком Константинополе, она склоняла к новой вере Святослава, сына своего, неутомимого воителя. Отличавшийся немногословием, он в ответ на предложение креститься кратко отговорился: дружина будет смеяться. Святослав погиб в бою, но все совсем связано. Далеко по свету прошла слава княжьего Киева. Нет, не напрасно Владимир ратоборствовал и покорил вятичей, радимичей, ятвегов, боролся с печенегами, кочевавшими в степях. Возвысился Киев, и мчались городу на Днепре гонцы со всех концов. Никогда еще город так не ощущал свою богатырскую силу. Наступало время корсунской легенды. Веками Херсонес полагался на крепость своих стен. С моря он был также надежно защищен. Среди воинов, стороживших входы, было много опытнейших наемников, варягов-русов, привыкших спать, не выпуская меча из рук. Всемирные скитальцы-норманы пришли к теплому морю после долгой службы в Киеве. Поэтому и не напугала Корсунь угроза Владимира князя, пообещавшего стоять с осадой хоть 3 года. В городе снеди и всякого добра, всем ведомо и известно, хватит не на 3, а 33 года, только бы не было беды с водою. Еще в Киеве ученый-византийский монах рассказывал Владимиру о том, что мощные стены Иерихона, казавшиеся вечными, рухнули от трубных звуков. Где бы такие трубы выковать? Упала однажды в русском стане стрела, пущенная со стены осажденного города. Стрела-записка. Потом спорили, кто ее написал. Норман Рус, служивший Владимиру некогда в Киеве, или священник Анастас. В записке было важное сообщение. Как можно взять, пленить Херсонес? Кладези, я же суть за тобою, от встока, из того вода идет по трубе, копав перейми. Владимир, услышав это, посмотрел на небо и сказал: «Аще сеся сбудет, и сам ся крещу». Дальнейшее известно, Херсонес изнемог водную жаждою и предался на милость победителей. Владимир же потребовал себе, как вена, выкуп, византийскую цесаревну-деву в жены, грозя иначе идти с воинами через Черное море на Константинополь. В корсунской легенде были многое примечательно, достоверность носит иносказательный характер. Киевский варвар-жених непочтительно обращается с Византией, но одновременно он видит, какую силу заключает в себе слова, грамота. Мощные стены крупнейшей морской фортификации не устояли перед маленькими буквами. Есть что на свете сильнее письма, не является ли алфавит владыкой вселенной? Еще стоял век сказки. Птица вещала о будущем, зверь разговаривал с человеком, Баба-яга мчалась лесом в медной ступе, кот угощал всех хлебом, которого хватило для всех желающих его слушать. Волшебная сказка не обходилась без стрелы. Братья пускали стрелы в разные концы света, кому какая доля достанется. Куда упадет стрела? Нам сказка говорит о вымышленном. Для Владимира и его богатырей, да всех соотчичей, сказочный мир был реальностью. Стрелой, например, пользовался едва ли не каждый. В русский же стан стрела прилетела из византийско-античного мира. Стрела-письмо из города погубила Корсунь. Город сдался. Внезапно князь-жених был поражен слепотой. Он прозрел, гласит предание, только после крещения. Корсунский эпизод на расстоянии веков выглядит красочной легендой, дописьменной литературой. Но записыватель, испещряя торжественным уставом пергамент, несомненно, слышал живую речь. Только ли перед нами сообщение о воинском походе? О крещении и сватовстве. Средневековье всегда стремилось быть назидательным. Перед нами не только легенда быль, но и притча о силе письменного слова. Весть, принесенная стрелой, совет перенять воду, решили участь осажденного города. Так ратной хитростью, знанием, умением показывается сила букв. Да будет Русь письменной державой.